и останемся мы без колес с одним лебедем. Лебедем звали коня, который когда-то прибился к обители. Он пришел вместе со всеми в долину и теперь принадлежал детям. — Ну, на лебеде пахать и ездить тебе, Лешенька, дети не разрешат. А ты не можешь починить или как-нибудь перезарядить эти батарейки? — Да что вы, матушка! Антихрист потому и сумел схватить мир за горло, что держит в руках энергетическую тайну, энергию Тесла. На батарейках Тесла работают заводы и фабрики, ездят мобили и летают самолеты, но никто, кроме самого Антихриста, не знает, где находится основной приемник энергии и что это за энергия такая. Батарейки Тесла выдают гражданам по одной штуке на мобиль, а когда энергия в них исчерпана, обменивают на новые. Нам же, как вы понимаете, свои батарейки обменять негде. В общем, я готов за ними ехать. — Ну, нет, — сказала матушка, — монастырь без тебя как без рук останется. Поедут только супруги Бенси. Я им скажу, чтобы они поискали эти самые батарейки, а ты занимайся мельницей. — Понял. Благословите, матушка, — недовольно пробурчал дядя Леша. — Бог благословит, Лешенька, — ласково ответила матушка. Леонардо и Сандра начали готовиться к путешествию. Первым делом они попросили дядю Лешу осмотреть джип и подготовить его в дальнюю дорогу. Потом сестры монастыря загружали джип продуктами монастырского хозяйства. Грузили в него ящики с бутылками жирного козьего молока, сыром, свежим хлебом, виноградным вином, овощами и фруктами, и даже корзинами яиц от прирученных серых гусынь. Женщины общины хотели собрать теплые вещи для детей, поскольку в долине зимы не бывает, а внизу кончается август, и вот-вот наступит осень. Но бабушка сказала, что одежды вполне достаточно в тайном хранилище Илиаса Саккоса. Сандра собирала особый лечебный ящик, прополис, сухие травы, настойки, самодельные мази, бинты и вату. «А где мой зеленый дорожный костюм?» — вспомнила она вдруг. — Спроси у бабушки, — посоветовал Леонардо. Бабушка всегда все помнила, и костюм нашелся. Это был шелковый костюм, имитировавший пластиковую униформу планетян, и он был сшит бабушкой специально для путешествий. Но зеленый костюм стал теперь салатного цвета. Сандра догадалась, что шелк вовсе не выцвел. Когда монахи неимирские пришли в долину, вскоре посветлели и сделались белыми даже черные рясы сестер и матерей, не говоря уж об одежде мирских. Все красное превратилось в розовое, коричневое в бежевое, синее в голубое. — Да не беспокойся об одежде, — сказал Леонардо, заметив, что Сандра сокрушенно разглядывает свой салатный костюм. — Все люди, которых мы с дядей Лешей видели в пути, были одеты как попало. Такое впечатление, что униформу вообще упразднили. Вот и отлично, тогда не важно, что он не того цвета. Я все-таки поеду в этом костюме, у меня с ним связано столько воспоминаний. У меня тоже, — проворчал Леонардо. Он был все еще недоволен, что Сандра покидает безопасную долину. Дядя Леша пришел к Бенси прощаться и принес им подарок. Маленький складной столик и два таких же стула из кукурузных стеблей, которые в долине по прочности не уступали бамбуковым. — Вот вам почти ротанговая мебель, — объявил он. — Когда станете устраивать пикники по дороге, будет на чем сидеть. А то усядетесь ненароком на корни дьяволоха, а он возьмет да и прорастет аккурат сквозь то, чем вы на него сядете. «Хорошо бы раздобыть немного иголок и ниток, а еще вязальные спицы», — сказала Сандре ее старинная приятельница, казначея, мать Евдокия. «Сестры приспособились вязать платки из козьего пуха на деревянных спицах, но на стальных мы могли бы связать больным детишкам пуховые свитера и рейтузы. Козий пух лечит кости и суставы». «Я обязательно поищу спицы в дедушкином тайнике, мать Евдокия», — пообещала Сандра. К дому Бенси все тянулись люди. Жители долины несли подарки для обитателей бабушкиного приюта. Мать Анна, монастырская иконописица, принесла большую икону. На ней написана была преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, ее житие. Иконы преподобной мученицы Елизаветы Федоровны нет в хранилище вашего дедушки.